Фигура высшего пилотажа. Удвоение покупки. Существует прием высшего пилотажа, который иногда позволяет мгновенно удвоить сумму покупки. Сам по себе он прост до чрезвычайности. Продавец в момент покупки спрашивает клиента, нравится ли ему товар, хорош ли, а когда покупатель соглашается, что хорош, продавец тут же предлагает купить еще один и приводит какую-то причину, по которой стоит это сделать. Если речь идет о товарах приобретения, будь то шоколад, губная помада или спиртное, продавцу зачастую даже не нужно особого обоснования. Сойдет и речевка вроде «чтобы два раза не ходить» или «чтобы был», а то и просто искренняя широкая улыбка. Но фокус в том, что опытному продавцу этот прием позволяет продавать даже такие вещи, которые покупателю вовсе не нужны в двух экземплярах. От популярных книг до абонементов в бассейн и дорогих электроприборов. Как? Продавец предлагает клиенту приобрести второй такой же товар не для себя, а для близкого человека. Для родителей, для детей, для друга, для любимой девушки. Правда, замечательный пылесос? Да, очень хороший. Знаете что? Купите еще один, для мамы, чтобы ей легче жилось. Если речь идет о недорогих товарах, вопрос лучше задавать непосредственно перед тем, как принять плату за товар, чтобы, если человек решится купить второй экземпляр, ему не пришлось снова лезть за кошельком. Если же речь идет о дорогих покупках, вопрос лучше задавать после того, как покупатель заплатил, чтобы не спугнуть, но до того, как он спрятал кошелек. Почему я говорю об этом приеме как о фигуре высшего пилотажа, если он так прост? Дело в том, что прием этот, очевидно, будет срабатывать не каждый раз, и его эффективность зависит в первую очередь от обаяния продавца, от убедительности его интонации, от искренности его улыбки. Личное мастерство продавца тут играет гораздо более важную роль, чем в любом другом приеме, описанном в этой книге. Использовать прием удвоения покупки может и новичок, даже если он время от времени будет добиваться успеха. Но для того, чтобы этот прием стал по-настоящему эффективным, нужно много тренироваться.